Скарлетт нос. В одном большом городе Германии жил много лет тому назад сапожник со своей женой. Чаще всего он занимался починкой старой обуви, но иногда шил и новую, если получал заказы. Только для этого приходилось ему всегда ходить в город и покупать кожу, так как он был беден и дома у него запасов не было. Жена его торговала зеленью и фруктами, которые сажала и сеяла в небольшом садике перед воротами города. Торговля ее шла успешно, потому что она отличалась замечательной чистоплотностью и умела так заманчиво раскладывать свой товар, что никто не мог пройти мимо, не купив у нее чего-нибудь. У сапожника еще был маленький сын, красивый мальчуган, стройный и очень высокий для своих 8 лет. Когда мать выходила на рынок с товаром, он обыкновенно сопровождал ее, садился рядом и помогал некоторым покупателям разносить провизию по домам. Однажды, когда жена сапожника по обыкновению сидела на рынке перед корзинами, наполненными овощами, к ней вдруг подошла какая-то старуха в оборванном платье, с маленьким исхудалым лицом, красными глазами и безобразно длинным носом. Она шла нетвердой походкой, опираясь на палку, беспрестанно спотыкаясь так, что, казалось, вот-вот упадет на мостовую и разобьет свой безобразный нос. — Ганна, это вы? — спросила она жену сапожника. — Я, — отвечала Ганна, — что вам угодно? — Торгуете овощами? — Да, а что вам угодно? — повторила торговка. — А вот посмотрим, что у вас тут есть, найду ли я то, что мне надобно. И старуха принялась перерывать всю корзину, поднося все овощи к своему носу. — Нет, — проговорила она вдруг, — плохой у тебя товар, совсем никуда не годится. 50 лет тому назад он был несравненно лучше. — Неправда, противная старуха! — закричал вдруг маленький Яков, выведенный из терпения ее словами. — Зачем ты лезешь грязными пальцами в корзину, мнешь овощи, да еще подносишь их к своему отвратительному носу? После этого никто и покупать его не станет. И как ты смеешь называть наш товар дурным? Убирайся лучше отсюда по-добру, по-здорову. Старуха искоса посмотрела на мальчика, засмеялась и проговорила сиплым голосом. — Эй, сынишка, посмотри на мой длинный нос, как он тебе нравится. У тебя будет такой же, я тебе это предсказываю. Говоря так, старуха подошла к корзине, наполненной кочанами капусты, вынула оттуда самые лучшие кочаны, сжала их так сильно, что они затрещали, потом бросила обратно в корзину и снова повторила. Дурной товар, никуда не годный. Да полно вам пустяки болтать, вмешалась в разговор жена сапожника. Если вы желаете что-нибудь купить, так, пожалуйста, поторопитесь, а то стоит здесь столько времени, вы только мешаете другим. Я куплю у тебя несколько кочанов, отозвалась старуха, но так как одной мне трудно дотащить их до дома, то позволь твоему мальчику помочь мне, я ему за это заплачу. Якову очень не хотелось сопровождать противную старуху, невольно внушающую ему страх и отвращение. Но так как мать настаивала на том, чтобы он это сделал, то ему волей-неволей пришлось повиноваться. Старуха шла медленно, направляясь в одну из отдаленных частей города. После довольно продолжительного перехода она, наконец, остановилась около маленького, полуразвалившегося домика. Вынув из кармана старый заржавелый ключ, она ловко всунула его в небольшую скважину, после чего наружная дверь сейчас же отворилась. Войдя в комнату, маленький Яков был поражен ее великолепным убранством. Потолки и стены оказались из мрамора, мебель из прекрасного орехового дерева, пол из гладкого стекла, настолько скользкого, что мальчуган едва мог удержаться на ногах. Старуха, между тем, вынула из кармана серебряный свисток и стала насвистывать какую-то песенку. Вслед за этим с лестницы спустилось несколько морских свинок, которые, к удивлению Якова, ходили на двух ногах, обутых в ореховые скорлупки. Одеты свинки были в платье, как и люди, а на головах у них были модные шляпки. «Куда вы запрятали мои туфли?» Сердито обратилась к ним старуха и ударила их палкой с такой силой, что они даже подпрыгнули от боли. Потом они поспешно бросились наверх по ступенькам лестницы и через несколько минут вернулись обратно, держа в лапках две кокосовые скорлупы, подбитые кожей, которые сейчас же надели старухе на ноги. Старуха тотчас же перестала хромать, отбросила в сторону палку, быстро заскользила по стеклянному полу, таща за собой маленького Якова. Она привела его в какую-то комнату, которая по своему убранству скорее походила на кухню. «Присядь тут», — ласково сказала она, сажая мальчика в угол дивана. «Я считаю своим долгом отблагодарить тебя за твое послушание», — пробормотала старуха. «Я сейчас угощу тебя супом». С этими словами она снова взяла за серебряный свисток. На зов ее явились те же самые морские свинки. По приказанию старухи они подвязали себе кухонные передники и повесили за пояски половники. За свинками прискакало множество белок в широких турецких шароварах и в зеленых бархатных шапочках. По-видимому, они представляли из себя поваренков, ловко лазая по стенам, чтобы достать оттуда висевшие на гвоздях сковороды и блюда. Между тем старуха суетилась около плиты. Она сняла с нее кастрюлю, отлила на тарелку супа и подала Якову. «Покушай моего супа, сынок», — сказала она ласково. «Ты будешь искусным поваром, но травки не найдешь, потому что ее не было в корзине твоей матери». Маленький Яков никак не мог уяснить себе смысл этих слов старухи. Он внимательно разглядывал суп, который ему казался необыкновенно вкусным. Действительно, начав его есть, он беспрестанно повторял, что такого вкусного блюда ему еще никогда не приходилось пробовать. Когда он доедал последние капли этого необыкновенного вкусного супа, морские свинки начали курить аравийским ладаном. Вдруг вся комната наполнилась голубоватым облаком дыма, который становился все гуще и гуще, спускаясь ниже. Он стал усыпительно действовать на мальчика. Во время сна ему несколько раз хотелось крикнуть, хотелось просить, чтобы его отпустили к матери, но как только он начинал пробуждаться и приходить в себя, запах ладана снова усыплял его. Во сне ему снились странные вещи. Снилось, например, что старуха сняла с него платье, вместо которого одела ему беличью шкурку, после чего он одновременно с белками стал ей прислуживать. Прежде всего его заставили чистить башмаки, и он исполнил это превосходно, так как в доме отца это дело было для него хорошо знакомо. Потом заставили вместе с другими белками ловить пылинки, просеивать их сквозь тонкое сито, а на этих просеянных пылинках для старухи приготовляли кушанье, так как она имела плохие зубы и не могла пережевывать ничего грубого. Затем Яков должен был носить воду и собирать в ореховые скорлупы росу с роз для питья старухи. А так как она пила всегда очень много, то собирать росу приходилось очень долго. После этого Якову поручили убирать комнаты, смотреть за полами, натирать их. Ну вот, наконец, ему дали новую высшую должность. Он был представлен в кухне. Это считалось очень почетно. И достигнуть подобной должности можно было только после долгих испытаний. Яков начал свою службу с простого поваренка и дошел до должности главного повара. Он научился так хорошо готовить, что даже сам удивлялся. Таким образом прошло 7 лет. Однажды старуха, уходя куда-то, приказала ему ощипать курицу, начинить ее травами и хорошенько поджарить. Яков все это сделал. В кладовой, где хранились травы, он увидел в стене шкаф, которого прежде никогда не замечал, и с любопытством подошел посмотреть, что там находится. Открыв дверцы, он увидел несколько корзиночек, от которых распространялся чрезвычайно приятный запах. В одной из корзиночек он нашел траву какой-то особенной формы и цвета, Причем запах ее напоминал ему тот самый, который чувствовал в супе, поданном ему старухой в день его прихода. Запах этот был настолько силен, что Яков начал чихать и чихал до тех пор, пока наконец не проснулся. Открыв глаза, он увидел себя лежащим на диване и с удивлением оглянулся по сторонам. «Неужели все это сон?» – пробормотал он про себя. «Нет-нет, не может быть. Я готов ручаться головой, что действительно недавно еще был белкой, товарищем морских свинок и, наконец, знаменитым поваром. Как мама будет смеяться, когда я ей расскажу обо всем этом, только бы она не стала бронить меня за то, что я так долго проспал в чужом доме, вместо того, чтобы помогать ей продавать овощи». С этой мыслью он поспешно соскочил с дивана, намереваясь уйти, но к великому своему неудовольствию заметил, что ноги плохо повинуются ему и что он, точно пьяный или полусонный, на каждом шагу спотыкается то о шкафы, то о двери. В конце концов ему, однако, кое-как удалось выбраться на улицу. Старуха, должно быть, завела его в очень отдаленную часть города, и он едва смог оттуда выбраться. Придя на базарную площадь, где мать его всегда торговала овощами, он застал там необычный крик и шум. «Эй, кумушки, голубушки, посмотрите, какой уродливый карлик!» — закричала над самым его ухом одна из торговых. В другое время Яков непременно бы побежал посмотреть на уродливого карлика, так как никогда не прочь был поглядеть на всякое зрелище. Но теперь ему было не до того. Он спешил к матери, которая сидела на своем всегдашнем месте, окруженная корзинами с фруктами и овощами. Однако лицо ее показалось Якову очень печальным. Она не выкрикивала покупателей, как раньше, и выглядела чрезвычайно бледной. Яков подошел к ней сзади, положил ей руки на плечо и сказал громким, кратчевым голосом: «Матушка, что с тобой? Ты на меня сердишься?» Ганна обернула голову, но затем сейчас же закрыла глаза рукой и в ужасе отшатнулась назад. «Что тебе от меня нужно, безобразный карлик?» — сердито закричала она. «Убирайся прочь! Я ни гроша тебе не дам за твое дурацкое кривляние!» «Матушка, что с тобой? Ты разве не узнаешь меня? За что ты гонишь меня прочь?» «Убирайся, говорят тебе!» — громче крикнула Ганна. «Убирайся сию же минуту! Иначе я расправлюсь с тобой по-своему». «Бедная мама, она, должно быть, помешалась», — подумал Яков и, помолчав несколько минут, говорил снова: «Будь благоразумна, мама. Посмотри на меня хорошенько, ведь я твой сын, твой Яков». Но Ганна, громко крича, старалась отстранить его рукой. Сидящие поблизости торговки тотчас набросились на него с бранью, стали упрекать его в том, что он смеется над Ганной, которой не до шуток с тех пор, как у нее украли ее единственного сына, красивого мальчика. Яков стоял в полном недоумении. Он никак не мог понять, что же случилось и почему его называют безобразным карликом. Убедившись в том, что мать все равно не признает его, он решил отправиться в ту лавку, где отец занимался починкой сапог. Подойдя к дверям, мальчуган с любопытством заглянул внутрь. Сам хозяин был, очевидно, так занят своим делом, что в первую минуту даже не обратил на него внимания. Но затем, случайно бросив взгляд на дверь, вдруг выронил из рук башмаки, дратву и шило и закричал испуганным голосом: «Господи, что это такое?» «Добрый вечер, мастер», — сказал Яков. «Как идут ваши дела?» «Плохо, маленький господин», — отвечал башмачник, который, к удивлению Якова, тоже не узнал его. «Ведь я совершенно один. С каждым годом становлюсь все старее и слабее». «Но разве у вас нет помощника? Где же ваш сын?» «Бог знает. Уже 7 лет прошло с тех пор, как у меня его украли на рынке». 7 лет?» — с ужасом повторил Яков. «Да, маленький господин, 7 лет. Дело было так. Однажды на рынке, где моя жена торгует овощами, пришла какая-то старая безобразная женщина, накупив разных разностей. Она стала просить, чтобы кто-нибудь помог ей отнести покупки домой. Жена из сострадания отправила с ней нашего сына. и с тех пор мы его больше не видели. Вы говорите, это случилось 7 лет тому назад? Ровно 7 лет исполнится весной. Мы употребили все наше старание, чтобы отыскать его, но все тщетно. Говоря так, отец похлопывал башмаками и усердно тянул дратву то в ту, то в другую сторону. Якову с каждой минутой становилось более и более понятно, что все им пережитое и перечувствовано было не сон, а действительность. Он долго стоял, размышляя о своей судьбе. Наконец отец спросил: «Не угодно ли вам что-нибудь купить, молодой господин? Может, пару туфель? Может, футляр для вашего носа?» — добавил он и громко рассмеялся. «Зачем мне футляр?» — отозвался Яков недовольным голосом. «Ну, конечно, я не навязываю, но если бы у меня был такой уродливый нос, то я непременно бы прикрывал его футляром». Тогда Яков стал ощупывать свой нос и, заметив, что он необыкновенно длинен, пришел в неописуемый ужас. «Нет ли у вас зеркала?» — спросил он нерешительно. «Не советую смотреться, ничего вы не увидите интересного. Ну, аж если хочется непременно полюбоваться собой, так вот напротив живет цирюльник. У него есть зеркало, пойдите посмотритесь». Цирюльник — это парикмахер. И как бы не желая продолжать дальнейший разговор, отец с этими словами выпроводил его за дверь, а сам принялся работать. Яков, печально склонив голову, пошел по направлению к жилищу Урбана, которого раньше знал очень хорошо. «Здравствуйте, Урбан», — сказал он цирюльнику, — «я пришел к вам с маленькой просьбой. Можно мне посмотреться в ваше зеркало?» «Сколько угодно! Вот оно висит!» — ответил цирюльник, громко расхохотавшись. Одновременно расхохотались и посетители. Яков подошел к зеркалу и, взглянув на себя, громко вскрикнул. Его глаза сделались маленькими, как у свиньи, а нос, напротив, отличался громадной величиной и спускался до подбородка. Грудь и спина выгнулись и имели вид туго набитого мешка. Рост его был совсем маленький, вся фигурка держалась на тонких коротеньких ножках, в то время как кисти рук, вися по обеим сторонам неуклюжего туловища, достигали самой земли. Словом, прежний красивый Яков превратился в безобразного карлика. «Ну что, полюбовались собой?» — спросил цирюльник, насмешливо глядя на него. «Знаете что, не хотите ли поступить ко мне в услужение? Вы будете у меня приманкой для посетителей. Я дам вам квартиру, стол, обувь, платье. И вы за это должны только стоять у дверей и зазывать посетителей. Да еще, пожалуй, сбивать мыльную пену». Яков в первую минуту возмутился подобным предложением, но затем, успокоившись, отвечал совершенно хладнокровно, что не имеет времени поступать к нему на службу. Он быстро решил пробраться на рынок и еще раз попытаться переговорить с матерью. Подойдя к ней, он стал убедительно просить, чтобы она выслушала его спокойно. Он напомнил ей о том дне, когда по ее приказанию относил старухе корзину, при этом коснулся некоторых подробностей своего детства. Потом рассказал ей, как в продолжении 7 лет служил у волшебницы. Ганна выслушала его внимательно, сказала в ответ, что переговорит с мужем. Затем, собрав свои корзины, пригласила карлика пойти вместе с ней в лавку сапожника. «Этот человек называет себя нашим Яковом», — обратилась она к мужу. «Рассказывает мельчайшие подробности того, как 7 лет тому назад его украли у нас, и он был заколдован злой волшебницей». «Негодный мальчишка!» — с гневом воскликнул сапожник. «Он воспользовался тем, что все это я только что рассказал ему, когда он приходил ко мне, а потом побежал морочить тебе голову. Подожди, я расправлюсь с ним по-свойски». «Так тебя заколдовала злая волшебница!» — обратился он к карлику и взял пучок ремней, стал стегать его по спине так, что бедняга Яков, громким криком обливаясь слезами, побежал прочь. Заступиться за несчастного карлика было некому. Люди вместо того, чтобы посочувствовать ему, смеялись над ним и не обращали внимания на его бедственное положение. Бедняга целый день оставался без пищи и питья, а когда наступила ночь, то, не видя другого выхода, отправился ночевать на церковную паперть, несмотря на то, что погода стояла очень холодная. На следующее утро он проснулся с первыми лучами восходящего солнца и серьезно задумался над тем, как же ему не умереть с голоду, поскольку родители окончательно оттолкнули его. Идти в услужение к цирюльнику, сделаться шутом и показывать себя за деньги ему не позволяла гордость. Но что же остается делать? И вот пришло ему на ум, что, будучи белкой, он добился успеха в кулинарном искусстве, и что, быть может, теперь ему удастся применить к делу знания этого ремесла. Прежде всего, он решил пойти в церковь помолиться Богу. А когда на улицах началось обычное оживление, он направился на кухню одного богатого герцога, который был большой лакомкой и собирал поваров со всех частей света. Когда он подошел к двери герцогского дома, то привратники спросили его, что ему надобно. Карлик просил проводить его к главному смотрителю над кухнями, назвавшись поваром и объяснив, что ищет место. Смотритель окинул карлика беглым взглядом с головы до ног и, едва сдерживая смех, спросил, кто прислал его сюда. Карлик не смутился. «Позвольте мне приготовить вам на пробу какое-нибудь сладкое блюдо», — отозвался он. «Дайте штуки 3 яиц, немного сиропа, муки, вина, пряностей. В таком богатом доме, как ваш, все это, наверное, найдется. Вы увидите, что я стряпаю как следует. Я надеюсь, признаете во мне настоящего повара». Говоря так, карлик покачивал своим длинным носом то в ту, то в другую сторону и усердно размахивал руками. «Хорошо», — отвечал смотритель. «Ради шутки пойдем на кухню, я посмотрю, что ты там состряпаешь». И они вошли в дом. Это было обширное здание, великолепно устроенное. В кухне постоянно топились 20 очагов, а целая армия кухонных прислужников без устали сновали во все стороны с вилками, сковородками, кастрюльками и половниками. «Что сегодня приказал готовить себе на завтрак наш повелитель?» — обратился смотритель к старшему повару. «Он изволил заказать датский суп и красные гамбургские клёцки». «Слышал ты, что требует герцог?» — обратился смотритель над кухнями к маленькому карлику. «Берешься ли приготовить такие трудные блюда?» «Это вовсе не трудно», — отвечал карлик, вспомнив, что точно такой же суп и точно такие же клёцки он, будучи белкой, часто приготовлял злой старухе. «Дайте мне только для супа таких сиропов, жиру от дикой свиньи, кореньев и яиц, а для клетки 4 сорта мяса, немного вина, топленого гусиного жира, имбиря и травку, которая называется чревоутешительница». «Да ты положительно учился стряпать у какого-нибудь волшебника», — воскликнул с удивлением старший повар. «Про травку такую мы даже никогда и не слышали. Во всяком случае, дайте ему все, что он требует, и пусть он приготовит завтрак один, без всякой посторонней помощи», — приказал смотритель. Повар повиновался. По распоряжению карлика все было заготовлено и поставлено на плиту, но вот беда. Он едва доставал своим носом до плиты. Пришлось подставить к ней два стула, на стуле положить мраморную доску, а на доску поставить карлика. Когда все это было сделано, карлик велел поставить на огонь оба блюда и варить до тех пор, пока он не скажет «довольно». Так и сделали. Блюда поставили и начали варить. «Стой!» — крикнул через некоторое время карлик и, отставив кастрюлю, попросил смотрителя попробовать. Смотритель подошел к очагу, взял ложку, попробовал и проговорил довольным тоном: «Великолепно! Клянусь честью, великолепно!» Вслед за смотрителем попробовал повар. «Нечего сказать, мастер своего дела», — подтвердил он, улыбаясь. «Да, надо сознаться, что травка чревоутешительница действительно придает особый вкус». В эту минуту в кухню вошел камердинер герцога и объявил, что герцог требует завтрак. Карлик поспешил уложить клетки на серебряное блюдо, суп перелил в миску, и то и другое было отправлено в столовую. Пока герцог изволил кушать, смотритель взял маленького карлика к себе в комнату и принялся болтать с ним. Когда герцог кончил завтракать, он потребовал к себе смотрителя и сказал ему: Я постоянно был доволен твоими поварами, но сегодняшний завтрак необыкновенно вкусен. Скажи, пожалуйста, кто приготовил его? С тех пор, как я восседаю на троне моих предков, мне еще не приходилось есть ничего подобного. Я желал бы поблагодарить повара, послав ему несколько червонцев. История повара, который приготовлял сегодняшний завтрак, необычайно, сказал смотритель, и он кратко рассказал герцогу все, что нам уже известно. Герцог тотчас пожелал видеть Карлика, а когда последнего привели к нему, то стал его расспрашивать, кто он такой и откуда пришел. Герцог не хотел подробно рассказывать про то, как был заколдован старухой и служил у нее в качестве белки, однако вкратце все-таки вынужден был сообщить свою печальную историю, сказав только часть правды, то есть что в настоящее время он остался без отца и без матери и случайно научился поварскому искусству у одной старой женщины. Герцог мало интересовал судьбой карлика, главным образом он обращал внимание на его наружность. «Не хочешь ли ты остаться у меня служить?» – предложил он. «Я дам тебе жалование 50 червонцев в год, одно праздничное платье и два будничных. За это ты должен будешь ежедневно готовить мне завтрак, присматривать за порядком в кухне и за тем, чтобы к обеду все было подано как следует. А так как всякий служащий у меня получает непременно какое-нибудь прозвище, то тебя мы прозовем Носом. Через какое-то время я возведу тебя в чин помощника-смотрителя над кухней». Карлик Нос был очень доволен предложением герцога, пал ниц перед ним, поцеловал его ноги и дал обещание служить ему верой и правдой. Почувствовав себя спокойным и до некоторой степени обеспеченным, Нос сразу взялся за дело толково, умно и рассудительно. Герцог оставался им вполне доволен, и с тех пор, как он поселился во дворце, всегда кушал с особенным аппетитом. От прежнего раздражения по поводу неудачно приготовленного обеда или завтрака больше не осталось и следа. Герцог утверждал, что с той поры, как Нос заведует кухней, у него все идет точно по мановению волшебной палочки. Слава о знаменитом поваре разнеслась повсюду, и скоро он сделался, как говорится, чудом города. Многие нарочно приходили на герцогскую кухню, чтобы только иметь возможность хоть одним глазком взглянуть на маленького карлика и на то, как он приготовляет кушанье. Особо знатные вельможи добились разрешения присылать своих поваров брать уроки стряпни у знаменитого карлика-повара. Таким образом, прошло около 2 лет. Карлик-нос зажил в полное удовольствие и считал себя бы совершенно счастливым, если бы счастье его порой не омрачалось мыслью о разлуке с родителями. Дни его шли однообразно, пока однажды не случилась страшная история. Ввиду способности Носа выгодно закупать провизию, он несколько раз в неделю ходил на рынок сам, за фруктами, овощами и живностью. Придя в один прекрасный день в птичий ряд, он хотел купить гуся. Увидав в конце ряда пожилую женщину, которая продавала разных домашних птиц, не навязывая товары, не зазывая покупателей, как делали остальные, подошел к ней, выбрал 3 больших жирных гуся, купив их вместе с клеткой, взвалился на плечи и поспешно отправился домой. Во время перехода от рынка к дому он обратил внимание на одно обстоятельство, показавшееся ему в высшей степени странным. 2 гусей кричали, гоготали и бились в клетке, как постоянно случается с птицами. 3-й же сидел смирно, словно задумавшись, при этом вздыхал и охал, как настоящий человек. «Должно быть, он чем-то болен или пришиблен, надо его поскорее заколоть», — громко проговорил сам себе карлик. Но каково же было его удивление, когда гусь на эти слова вдруг ответил громким, внятным, человеческим голосом. «Если ты меня заколешь, то я тебя укушу, а если голову свернешь, в могилу раннюю сойдешь». Карлик испугался, опустил клетку на землю и увидел, что гусь смотрит на него умными выразительными глазами. «Вот так штука!» — воскликнул нос. «Говорящий гусь! Не беспокойся, приятель, мы не станем обижать такую редкую птицу, не заколем ее. Я готов побиться об заклад, что ты, любезный гусь, раньше был человеком». «Ты прав», — отвечал гусь. «Я родилась прекрасной маленькой царевной, и, лежа в моей роскошной колыбели, никогда не могла представить, что попаду на кухню в виде жаркого для какого-нибудь герцога. Будьте покойны, прекрасная царевна, вам не сделают ни вреда. Я устрою для вас помещение в моей собственной комнате и в свободное время буду с вами разговаривать. Остальным слугам скажу, что откармливаю вас особыми травками для того, чтобы потом поджарить герцогу. А на самом деле я выпущу вас на свободу при первой же возможности». Гусь поблагодарил доброго карлика, который сделал все, как обещал. Остальных двух гусей он убил в тот же день, а для прекрасной царевны гусыни устроил помещение в своей комнате и каждую свободную минуту привыкал поболтать с ней. Из рассказов ее он узнал, что она была дочерью волшебника Веттербока, жившего на острове Готланде, и зовут ее Мими. Однажды отец из-за какой-то травки поссорился с одной старой волшебницей, которая посредством хитрости и коварства обратила его дочь в гусыню и унесла далеко-далеко. Когда карлик Нос услыхал, что ссора между отцом царевны Мими и злой волшебницей произошли из-за какой-то травки, то сейчас же поспешил успокоить царевну, сказав, что как только она найдет ту самую траву, которую волшебница употребила при ее превращении, то немедленно освободится от чар. В то время, как они рассуждали подобным образом, к герцогу приехал в гости один из приятелей. Герцог тотчас потребовал себе карлика и сказал серьезно: «Теперь ты должен во всем блеске показать свое кулинарное искусство, так как мой гость знаток тонких блюд и кушает лучше всех людей в мире, конечно, за исключением меня. Поэтому приказываю тебе и требую, чтобы за все время пребывания его в моих владениях ты кормил нас на славу и при этом не смел подавать два раза одно и то же кушанье». Карлик почтительно поклонился. Явившись на кухню, он призвал на помощь все свое искусство и целый день стоял у плиты в облаках дыма, поминутно отдавая приказания толпившимся вокруг поварам и поваренкам. Обед вышел превосходным. То же самое повторялось и во время последующих дней. Гость герцога гостил в замке уже около 2 недель. Он чувствовал себя превосходно, кушал не менее 5 раз в день и постоянно расхваливал искусство карлика. На 15-й день своего пребывания гость попросил герцога позвать карлика к столу, чтобы лично выразить ему благодарность. «Ты превосходный повар», — сказал он ему, — «и кроме того, отлично знаешь приличие, потому что в продолжении всего времени, как я гощу у вас, ни разу не повторил ни одного и того же блюда. Однако скажи, пожалуйста, почему тебе до сих пор не пришло на ум угостить меня самым лучшим блюдом, какое только существует на белом свете и называется сюзеренский паштет?» Карлик смутился, так как он не имел ни малейшего представления о подобном блюде. Но это продолжалось недолго. Он скоро оправился и проговорил совершенно спокойно: «Я надеялся, что ваша светлость еще погостит у нас, и берег это блюдо ко дню вашего отъезда». «Вот как! А я бы хотел его попробовать завтра», — отозвался гость. «Слушаюсь», — ответил карлик. Печально склонив голову, он вышел из герцогской столовой и направился к себе, где горько расплакался. «Что с тобой?» — спросила его царевна Мими. Карлик рассказал ей все. «Перестань плакать», — продолжала гусыня. «Это блюдо часто подавалось за столом моего отца. Я знаю, как оно готовится, и научу тебя». Карлик даже подпрыгнул от радости. Он благословлял день и минуту, когда купил гуся, и сейчас же приступил к приготовлению паштета, сделав предварительно маленькую пробу, которую смотритель над кухнями нашел чрезвычайно вкусным. На следующий день паштет был готов. Карлик послал его на стол горячим, прямо из печки, украсив предварительно цветами. Сам же тем временем нарядился в праздничное платье и смело вошел в столовую, где стольник был занят разрезанием паштета. Герцог кушал с наслаждением. Да, этот паштет по справедливости можно называть паштетом из паштетов, а моего повара паштетом из поваров. Не правда ли, дружище? — добавил он, обратившись к гостю. Гость со своей стороны тоже положил себе на тарелку кусок паштета, попробовал его и потом начал внимательно разглядывать. «Паштет приготовлен недурно», — сказал он с улыбкой, — «но только это не настоящий, не так называемый сюзеренский паштет». Герцог сконфузился. «Собака из собак!» — крикнул он на карлика. «Как ты осмелился обмануть меня?» «Повелитель, клянусь небом, что кушанье приготовлено по всем правилам кулинарного искусства», — отозвался бедный карлик, задрожав, словно в лихорадке. «Врешь, мошенник! Если мой гость говорит, что это не тот паштет, значит, он прав. Подожди, я велю тебя самого разрубить да испечь». «Жальтесь, умоляю вас», — воскликнул карлик, обнимая колени герцога. «Скажите, чего именно недостает в этом блюде? Чем оно вам не по вкусу? Не допустите мне умереть из-за кусочка говядины до горсточки муки». «Я еще вчера думал, что тебе никогда не приготовить этого блюда так, как его готовит мой повар», — со смехом заметил гость. «Знай, что в нем недостает травки, совсем, впрочем, малоизвестной в вашей стране. Ее называют чих-трава, но она придает кушаньям чудный вкус и чудный запах. Да, твоему господину не есть такого паштета, каким кормят меня дома». Последние слова привели герцога в ярость. «Во что бы то ни стало, я такой паштет буду есть!» — вскричал он, соскочив с места. «Клянусь честью, или я завтра угощу вас таким паштетом, или голова этого мошенника будет снята. Ступай вон! Даю тебе 24 часа, чтобы ты исправил это дело». Карлик вошел себе в комнату и принялся подробно рассказывать обо всем гусыне. «Есть о чем печалиться», — отозвалась последняя. «Скажи мне только, нет ли здесь поблизости старинных каштанов?» «Есть», — отвечал карлик нос, вздохнув свободнее. «Там у озера есть сколько угодно. А зачем они нам?» «Травка, о которой идет речь, растет только исключительно под их стволами», — сказала царевна Мими. «Поэтому не будем терять времени и напрасных разговоров, а пойдем искать ее. Возьми меня на руки. Когда выйдем из дворца, спусти на землю. Я сейчас же найду тебе эту травку». Сказано, сделано. Карлик, держа на руках принцессу-гусыню, поспешно направился к воротам. «Тебя не велено выпускать из дому», — остановил его часовой, выставив копье. «Но мне необходимо пройти в сад», — возразил карлик. «Пошли, пожалуйста, кого-нибудь к смотрителю дворца и скажи ему, что я должен отыскать там эту травку». Привратник исполнил просьбу карлика и скоро принес разрешение. Все равно окружающие сад стены были очень высоки, и убежать было невозможно. Карлик быстро пошел вперед, Мими он спустил на землю, и она живо побежала туда, где росли каштановые деревья. Остановившись у одного из них, заколдованная гусыня взмахнула крыльями, потом сунула голову в высокую траву, что-то отщипнула и, подавая носу небольшую травку, проговорила едва слышно. «Вот эта травка, здесь ее много, когда понадобится в другой раз, приходи сюда». Карлик начал разглядывать травку. Стебели листья отличались каким-то особенным голубовато-зеленым цветом. Цветок был огненно-красный, с желтой каймой, и от нее шел дивный запах. «Слава Богу!» — воскликнул он наконец. «Такое чудо! Но знаешь ли, мне кажется, что это та травка, которая превратила меня из белки в карлика. Не сделать ли? Теперь еще раз пробу». «Нет-нет, погоди, — умоляла гусыня, — надо сперва вырвать целую горсть этой травы, затем вернуться в комнату, собрать все деньги, все имущество и тогда уже начинать пробовать силу травы». Карлик послушался и сделал все, что советовала ему гусыня. Дрожащими руками спрятал он сбереженные им 50 или 60 червонцев, связал узел все свое платье, начал усердно нюхать траву, приговаривая по нескольку раз: «Богу угодно избавить меня от страшного бремени». И что же? Через несколько минут он вдруг почувствовал, как что-то натянулось, затрещало во всех его членах, и голова стала вытягиваться из плеч. Он посмотрел украдкой на свой нос. Нос делался все короче и короче, грудь и спина выравнивались, ноги становились длиннее. «Какой ты высокий и красивый!» — воскликнула гусыня Мими. «От прежнего безобразия у тебя ничего не осталось!» Яков стоял счастливый. Затем он сложил руки и начал молиться. Несмотря на безграничную радость и на сильное желание скорее бежать к своим родителям, Яков не забыл, что всем обязан доброй гусыне, и что его прямой долг теперь сказать ей, оказать ей тоже какую-нибудь услугу. «Без тебя я никогда не нашел бы этой травы, и, следовательно, оставался бы безобразным, отвратительным карликом, может, даже умер бы под топором палача. Я должен отплатить тебе за это. Прежде чем поехать к своим родителям, я отвезу тебя к своему отцу. Как искусный волшебник, он, наверное, сумеет снять с тебя колдовством». Мими заплакала от радости и охотно приняла сделанное ей предложение. Яков, взяв ее на руки, вышел из дворца никем не узнаваемый и пошел прямо по морскому берегу на родину царевны Гусыни. Путь этот они совершили вполне благополучно. Отец-колдун, как Яков и ожидал, мигом снял колдовство со своей дочери, а Якова, осыпав драгоценными подарками, отпустил обратно. Когда Яков прибыл в свой родной город и явился к родителям, они чуть не умерли от радости, что снова увидели своего горячо любимого сына. На деньги, подаренные волшебником Ветербоком, они завели лавку и зажили богато и счастливо. Между тем, во дворце герцога в день исчезновения карлика Носа поднялась страшная суматоха. Герцог пожелал учинить с ним расправу за то, что не нашел травы, хотел отсечь ему голову, но карлика нигде не могли найти. Гость утверждал, будто сам герцог способствовал его побегу из дворца тем, чтобы не лишиться такого хорошего повара, и обвинял его в нарушении данного слова. Герцог рассердился, и между ними загорелась война под названием «Война из-за травки». Сражение сменялось сражением, пока, наконец, они не заключили мир, прозванный паштетным, потому что на празднике мира повар бывшего гостя герцога приготовил действительно замечательно вкусный сюзеренский паштет, который даже сам герцог кушал с большим аппетитом.